приезжало очень много народа, именно очень много. Вера Даниловна, высокая, седая и внешне строгая, недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь отца Арсения, пришедшая к нему когда-то, одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Приезжали еще два врача, Людмила и Юля, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили отца Арсения и иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. Отец Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и отец Арсений буквально выставлялся из дома. При этом он всегда, уходя, говорил одну и ту же фразу. «Здоров я, выдумки все это, выдумки». Ирина была особенной, мягкой, женственной, необычайно доброй. И никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. Жизни Ирины я не знала, но видела, что отец Арсений с каким-то особым уважением относился к ней. Помню приезд инженера Сазикова, красивого, всегда элегантно одетого человека, буквально обожавшего отца Арсения. Размеренной походкой, бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Приезжал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с отцом Арсением в лагере и что он бывший вор-рецидивист. Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил, «Я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды отец Арсений». Сазиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала. Отец Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать. Так было заведено. Но года через 4 после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве. И он стал частым гостем в нашей семье. Вот тогда-то он рассказал мне и мужу свою жизнь. Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и проницательными глазами. Проходя к отцу Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны. Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и тепло, и задушевно. Кто был приезжающим, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось. Но однажды отец Арсений позвал меня и сказал, «Познакомьтесь, Иван Александрович Абросимов, меня не будет, не оставляйте его». Я хотела что-то возразить, но отец Арсений настойчиво и требовательно повторил, «Не оставляйте, не оставляйте, вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство, меня не будет, другого иерея ему найдете». Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем. Частым гостем был Алеша, лагерный Алеша, студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает, как отца Алексея, принявшего паству отца Арсения на свои плечи и руки. И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексея. Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой. Мягкий и добрый, он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас. Помню встречу с Айзекова и Абросимова у отца Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба. Вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю, Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще бог знает чем. Иногда приезжал колхозник или агроном, появлялся поэт или писатель, или рабочий токарь, какие-то старушки интеллигентного вида, или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу жевал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший мужскую память и трезвый ум, большой знаток истории, русской церкви и богослужения. Приезжало много народу. Обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда отец Арсений был в лагерях. Страстная, порывистая Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей отца Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачок, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти. И было видно, что рука соткана из нервов, нервов, которые живут одной жизнью с мыслью и движением, передают собеседнику весь смысл разговора, пытаются заставить его понять самое главное и основное. Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность души, и я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Натальи Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство. Это означало, что собеседник не понимает. Но постепенно движение руки замедлялось, и она спокойно ложилась на ручку кресла. И я понимала, что спор окончен. И Наталья Петровна что-то доказала. Люди входили и уходили, писали и получали ответы, и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшее и часть души самого отца Арсения. Часто замечала я, что и сам отец Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих. Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию, и, видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него. Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость. Много раз приходилось мне молиться с отцом Арсением. Бывало, стоим мы в комнате, полутемно, освещены лампадками только иконы. Отец Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву. Молится так, что и ты, только что приехавшая и сошедшая с поезда, и еще не отрешившаяся от дороги и московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее, и только видишь иконы Божьей Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы. Опустившись на колени, читает отец Арсений про себя иерейские молитвы. И тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампады, лик Божьей Матери, Владимирской и Казанской, смотрит икон, как бы обнимая тебя своей всепрощающей милостью, и отец Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с отцом Арсением для всех нас всегда было большой радостью. Много еще можно рассказывать об отце Арсении, очень много, но мне думается, что главное я рассказала. Приезд отца Арсения в город описан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написали с ее разрешения, остальное — мои личные впечатления. А у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об отце Арсении так, как надо. Не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к отцу Арсению только в 1959 году. Привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к отцу Арсению. Духовная дочь отца Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать. В 1964 году я прочла воспоминания о ссылке Юлии в Кошинь-Ерши. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного отцом Арсением. И в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, которое оказывал отец Арсений на своих духовных детей. Встреча. Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах. Однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое. Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку. Но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида, и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, явившуюся результатом его исследований, каких я тогда точно не знал. А еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило. Я женился, как говорят, по сильной любви, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу. Причем это было так неожиданно и непонятно, что я буквально сходил от горя с ума, не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь, и даже начал временами пить. Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре. Решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь. Она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из пределов. Петр служил обедню. Молящихся было много и в основном интеллигенция. Обедня кончилась, все стали подходить по благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру, и он как-то по-особенному, добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре. Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне. При этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме. Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином. Поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично. «Что случилось?» — спросил Петр. И этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил. «Ничего, я попал сюда случайно». Хотя ответ был явно нелеп и глуп. Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме. И когда тот подошел, сказал: «Отец Иоанн, прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу», и, обратившись ко мне, произнес: «Пойдемте ко мне домой». Жил он недалеко от церкви, шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно, и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений, я уже узнал, что он теперь не Петр, слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего разговора приходил, пытаясь что-то сказать, но отец Арсений отвечал, что занят. Когда я кончил свой длинный и сбивчивый рассказ, отец Арсений просто и обыденно сказал: «А виноват-то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремление, желание». Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз. Я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него 3 дня и ушел примиренным жизнью, пришел к вере и в церковь. Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником. Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности. Я стал известен, но, приходя к отцу Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ. В лагере ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли, и когда он после особого обосновался в городке Р, я постоянно ездил к нему, и вот об этих поездках и хочу рассказать. Сегодня я еду к отцу Арсению, как всегда, волнуюсь, жду от этой встречи чего-то большого и радостного. Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к отцу Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимые ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость, и я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше. Вот и улица, знакомая, милая улица, одноэтажный домик, где жил отец Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту живую воду, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют, и заставляли еще больше стремиться в него. И в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел. Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев. Чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе, за калитку дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается, и меня сразу охватывает сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздями ягод, висящими в воздухе. И кажется, что находишься ты не в городе и сошел не 20 минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарование царства ожидаемой радости. Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается, лицо Надежды Петровны вначале строго, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю, вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья. Так чего же волноваться? Ближе у меня никого нет. И все равно волнуюсь. Если в момент моего приезда у отца Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду. И иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал. И тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой отец Арсений, идет ко мне радостный, светлый. Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся, отец Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется. Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диван и письменный стол с креслом, иконы Божьей Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под иконами, знакомые портреты по стенам и опять книги в шкафах, на полках, на письменном столе. Все как всегда, и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною. Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет-нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить отца Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня. И от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время. И особенно то, что совершено мною плохого. И вот именно в этот момент отец Арсений скажет мне, «Зачем? Зачем вы так обидели человека? А мы с вами христиане, и нам не должно поступать так». От ожидания этих слов я и волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков. Я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но, слушая сам себя, понимал, что не прав. Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе. Отец Арсений становился почти гневен. Глаза его темнели, я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу и вместе. Молился он необычайно легко. Молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили. Говорили обо всем много и, конечно, о главном, о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался, унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий. Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы. Я уезжал от него обновленным, и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком, но, конечно, это было наивно. приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня. Но каждый из нас считал, что только с ним, и именно с ним, был отец Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним, и я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом отца Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне: «Чудесного, чудо! Нет, со мной ничего такого не было, чтобы можно назвать чудом. У каждого иерея, исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных, бывает много замечательных с духовной точки зрения событий. Также много необычного происходит и у каждого верующего человека. Но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них волю Божию, Его руку, промысел, руководство. То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем была только Его и Его воля. И только так, понимая совершаемое, человек постигнет Господню волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня, или события, где я сам был участником, они глубоко поражали меня, и я говорил себе: «Это чудо», но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное. В жизни все является чудом, а самым главным то, что волею Господней человек живет на земле. Верьте в это. И я увидел, что вопрос мой расстроил отца Арсения. Как-то я спросил его: «Отец Арсений, мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов, и нечего греха таить о том, что и вы обладаете этим даром, и...» Отец Арсений резко прервал меня, сказав: «Не продолжайте. Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно обращающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую, а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которого он знает и с которым постоянно общается. Возьмите мать малого ребенка, ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и иерей замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать. Но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость — это дар Божий, который дается избранным, таким, как отец Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему, — сказал отец Арсений. Уезжал я всегда от отца Арсения спокойным, радостным. Однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната отца Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая отца Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.